И правда не заплатят ироды. Вот тебе вся артель без обеда останется. Сам знаешь, боли взять негде». Заглядывая парню в глаза, говорит он и, обращаясь к остальным, громко добавляет: «Не шумите зря, ребята! 3 бочки осталось! Пущай грузят! Чего там? Пущай грузят! Чего теперь бросать?» Соглашаются товарищи. «Эх вы!» – машет рукой парень. «Неправильно это! Учить их кровососов надо, а вы об обеде думаете!» «Отойди, отойди!» – кипятится приказчик. «Буксир отходит! Грузите, братушки!» «Ну?» – дергает бороду хозяин. «Долго нам ожидать вас!» Грузчики нехотя берутся за бочку и, упираясь ногами в пол, наваливаются на нее сбоку. «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» – натужно кричат они. «Помогай, чего стоишь?» – толкает Леньку хозяин. Ленька, путаясь между грузчиками, упирается руками и головой в бочку. «Вот так встать бы сначала на сапог, потом ухватиться за рукав!» – дрожа от ненависти, думает Динка. Глава 5. Последняя капля. «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» Грузчики вкатывают бочку на палубу и, установив ее в ряду других, возвращаются. Ленька, шатаясь от усталости, идет рядом с ними. Улучив момент, он быстро наклоняется к Динке и шепчет: «Иди отсюда, я скоро!» Грузчики наваливаются на последнюю бочку. «Давай, давай, Робя, сейчас пошабашим и пойдем обедать!» Подбадривают они друг друга. «А ты, воробей, не мешайся тут-то! Чего под ногами вертишься?» Сердится на Леньку пожилой грузчик. «Чего вертишься? Знай свое место! Я к тебе поверчусь!» Подхватывает хозяин. Динка с беспокойством смотрит, как, вытянувшись в струнку и упираясь руками в бочку, Ленька изо всех сил старается помочь рабочим. «Раз, два, взяли!» – кричат грузчики, и с каждым вскриком бочка рывком двигается с места и, поворачивая железными боками, медленно катится наверх. Над Волгой снова проносится резкий гудок буксирного парохода. «Живей, черти!» – срываясь с места, кричит хозяин. Грозный окрик его пугает Леньку, и, поскользнувшись на гладких обкатанных сходнях, он растягивается во всю длину позади бочки. «Ты что, пьяный?» – в бешенстве кричит хозяин и взмахивает веревкой. «Не смей!» – бросается Динка, и хлесткий удар обжигает ей спину. Болезненный резкий крик девочки мгновенно поднимает на ноги Леньку. «Не трожь!» Яростно кричит он, сжимая кулаки и подступая к хозяину. «Не трожь, кровопиец, палач!» Грузчики удивленно переглядываются. «Не трожь ее!» Вне себя орет Ленька. Искаженное злобой и отчаянием лицо его синеет от крика. Поднятые кулаки заставляют хозяина отступить, но, придя в себя от неожиданности, он раздражается отборной руганью и, схватив Леньку за плечи, скручивает ему назад руки. Онемевшая от ужаса Динка забывает жгучую боль в спине. Спотыкаясь и падая, как подбитая птица, она бросается на помощь. Черный глянец хозяйского сапога ослепляет ей глаза. Крик Леньки удесятеряет силы. Ухватившись за рукав хозяина и упираясь ногами в согнутую спину мальчика, она добирается до злодейской бороды и, вцепившись в нее обеими руками, соскальзывает вниз. «Грузчики! Грузчики! Робя!» Отчаянно кричит она, чувствуя, как рядом из последних сил бьется Ленька. Лицо хозяина багровеет, он встряхивает головой и, освободив одну руку, хватает девочку за волосы. «Робя! Робя!» Стонущим криком зовет Динка. Руки ее слабеют, но грузчики уже со всех сторон сбегаются на помощь. Парень в тельняшке вырывает из рук Гордея Динку и передает ее товарищам.